а Дуайта Ханфорда можно было ждать всего. Я схватил самое необходимое, быстро оделся и вышел в ночь. Где-то на западе в небе громыхало, но дождя не было. Я сел в машину и покатил в Best Western, все время оглядываясь назад. Дорога была пуста. На сей раз ангел-хранитель упустил возможность явиться мне на помощь. Я зарегистрировался, прошел свой номер, помылся и лег в кровать, проверив кондиционер и обнаружив, что температура в комнате 22 градуса. Мне было жарко, так же жарко, как становилось теперь всегда, когда я садился за руль машины. Я усилил подачу холодного воздуха, лег в кровать и стал слушать, как шумит кондиционер. Облегчение не наступило. Мне приснился дождь и много-много чашек с супом. В чашках барахтались человечки. Они тонули и звали на помощь. В каждой чашке было по ложке. Гномы могли бы вскарабкаться на ручки ложек или просто ухватиться за них, чтобы не пойти ко дну. Но они только болтыхались и кричали тоненькими голосками. Сотни голосков, сотни чашек с супом, светлый прозрачный бульон, красные помидоры, зеленая капуста, брокколи. Когда я проснулся, то почувствовал, что голоден, и еще, что я что-то знаю наверняка. Об этом каким-то образом говорил мой сон, хотя в том виде, как я его помнил, он не содержал никаких определенных указаний. Я вылез из постели и минуту постоял неподвижно. В комнате было холодно, но мне по-прежнему было жарко. Я набрал номер Техас-бара. Эд Фейринг не появлялся там так рано. Ответить мог только Эймс. Гудков через 20 он снял трубку. «Я заезжу с тобой через 20 минут», — сказал он. «Захвати свой сверток». «Хорошо», — ответил он. Я повесил трубку, побрился, оделся и вышел к машине. Свинцовое небо грозило долгим, жарким ливнем, какие бывают во Флориде. Эймса я забрал возле Техас-бара. Он опять надел плащ, и на этот раз можно было рассчитывать, что он ему понадобится. Я был уверен, что под желтой накидкой прячется ружье, и убедился в этом, когда он сел в машину и положил его на колени. Я объяснил ему, куда и зачем мы едем. Он кивнул, и я нажал на газ. С этого места я и начал рассказывать вам свою историю. Покойник в пустом доме в Палметто был Дуайт Хэнфорд. От него осталось достаточно, чтобы в этом можно было не сомневаться. Я не знал, сколько пуль в него выпустили —